Текаем, хлопцы. «Всем вон в тот угол!» — первым отреагировал я на изменение обстановки, а следом сразу добавил. «Тамара, забери остатки левитина из бака!» Четверо немедленно отправились к вагонеткам. Тамара в другой конец зала к конвейеру, а я остался возле люка прикрывать их отход. Но пока что прикрывать было не от кого, из локомотива никто не выходил. Через полминуты Тамарка вернулась и доложила, что забрала все, что смогла. «Отлично!» — похвалил ее я. «А теперь медленно передвигаемся вслед за остальными». «Чего это никто оттуда не вылезает?» — кивнула она в сторону стоящего в воротах тепловоза. «Я не больше тебя знаю», — огрызнулся я. «Может, смотрят на наши действия, может, гадость какую замышляют». И в этот момент от ворот раздался усиленный мегафоном голос Гриши. Я его сразу узнал. «Второй раз вам предлагается сделка», — проревел он. «Оставляйте Эдуарда и чемодан, а сами садитесь на тепловоз и валите на все четыре стороны». «А если мы откажемся?» — прокричал я в ответ. «Тогда вас всех закопают, как Толика с Верой», — любезно пояснил Гриша. «Мы посоветуемся!» — снова прокричал я ему, медленно, но неуклонно смещаясь в угол зала с дырой в стене. И по-прежнему никаких телодвижений возле локомотива я не наблюдал, что мне показалось довольно странным. Афоня, Анвар, Сергей и Эдик стояли кучкой возле ближайшей к стене вагонетки и ждали, очевидно, что я им скажу. «Условия все слышали?» — сказал я. «Какие будут мнения?» «А пусть он и топает туда вместе с чемоданом», — первой высказалась Тамара. «Чего нам всем за одного страдать?» «Если так стоит вопрос, то ладно, могу пойти», — бросил Эдик. «Только обманут же они вас, как пить дать разведут, как кроликов. Им чемодан нужен, а все остальные не...» «Ну, давайте чемодан отдадим», — предложил Анвар. «А Эдика тут оставим». «Можно попробовать», — нехотя согласился я. «Ждите тут, я на переговоры пошел». «Эй, вы там, на шхуне!» — крикнул я, приложив руки к рту рупором. «Есть встречное предложение». «Выкладывай», — проревел мегафон. «Мы отдаем чемодан, а Эдика оставляем у себя. Зачем он вам? На этом мы расходимся краями». «Теперь нам надо подумать», — донеслось из локомотива. «Ну, думайте», — ответил я, возвращаясь к товарищам по несчастью. «Мы все слышали», — ответил за всех Эдик. «Какие у нас переговоры интересные, прям как в Анголе в 90-м году». «А что было в Анголе в 90-м?» — заинтересовался я. «Да там правительственные вояки закусились очередной раз сунниты, окружили их подразделение в лесу, а потом двое суток друг к другу парламентеров засылали». «И чем все кончилось?» «Да подвезли две установки градов и покрошили униту в окрошку. Этим все и кончилось». «Боюсь, у нас тоже к этому все придет», — выдала свое мнение Тамара. «Давайте лучше решим, если они не согласятся, что делать будем», — перешел к делу я. «Я уже говорил», — выступил Эдик. «Готов пострадать за правое дело. Передавайте меня им вместе с чемоданом». «И не страшно?» — спросила Афоня. «Я свое уже отбоялся. В Анголе, в 92-м». Что там у него случилось, в 92-м никто уже не успел спросить, потому что от тепловоза раздался мегафонный рык. «Эй, ты там, который Иван, подходи ближе!» Я тяжело вздохнул и, не торопясь, двинулся в ту сторону, остановился в двух десятках метров от паровоза. «Ну, я пришел», — сказал я, глядя на ветровое стекло. «Что дальше?» «Мы не согласны», — ответил Гриша уже без всякого мегафона. Он высунулся в дверь, так что я прекрасно видел его белое как мел лицо. «Или чемодан с Эдиком, или сделки не будет». «Да берите и то, и это», — начал импровизировать я. «Какие проблемы? Только давай обговорим порядок обмена, чтобы без разных штучек». «Давай», — покладисто согласился Гриша. «Вы выводите Эдика с чемоданом в район того люка», — он показал на то место, откуда мы вылезли, «и отходите влево, вон к тому станку. Мы вылезаем из кабины и подходим к Эдику, а вы тем временем забираетесь в тепловоз. Солярки тут много, до санатория хватит. Ворота в часть открыты. Так пойдет?» «Да, нормально», — почесал в затылке я. «А сколько вас там в кабине-то?» «Трое», — ответил Гриша. «Будто сам не знаешь. Я, прапор и Ириша». «Забились, капитан», — ответил я ему. «Или у тебя там уже другое звание, на том свете-то?» «То же самое», — ответил он, а я также неторопливо вернулся к обществу. «Ну, вы все слышали, наверное», — сказал я, обращаясь сразу ко всем. «Не, половины не разобрали», — ответил Эдик. «Лучше точно все скажи». «На один чемодан они не согласны, только вместе с тобой», — хмуро ответил я ему. «Если ты тоже согласен, то обмен на тепловоз пройдет в течение 5 минут. А дальше», — сказал капитан, — «катитесь хоть к чертовой матери без ограничений». «А чего они так за тебя цепляются?» — спросила Тамарка у Эдика. «Может, ты тоже из них будешь?» «Да», — продолжил Анвар словами из популярного фильма. «Есть у нас такое подозрение, что ты, мил человек, стукачок». «Я доказывать ничего не буду», — обиделся Эдуард. «Давайте чемодан, и я пошел». «Ну, держи». И Афоня протянул ему тот самый чемоданчик с устройством типа ромашка. Как оказалось, он его все время с собой таскал. «Ну, пока, ребята», — сказал Эдик, приложив руку к козырьку своей кепки в подобии воинского приветствия. «Не поминайте лихом». И следом он довольно резвый рысцой отправился в центр зала, а я отделился от остальной группы и помахал рукой обитателям локомотива, мол, мы ваши условия выполнили. Спустя десяток секунд из кабины спустился сначала прапорщик, потом Гриша, а последний и Ирина. И все они тоже очень медленно проследовали по направлению к люку, на котором все так же была навалена какая-то железная арматура, а сейчас еще и Эдуард прибавился. Григорий при этом поднял руки над головой и помахал ими мне, мол, мы все условия соблюдаем, двигайте, куда было оговорено. Мы двинули, я в авангарде, остальные гуськом за мной. «Я держу их на мушке», — сказал я, встав на одно колено и выставив автомат вперед. «Сергей, проверь тепловоз». Он проскользнул у меня за спиной, и через несколько секунд раздался его крик. «Тут засада! Все закрыто нахрен!» «Чё за дела?» — немедленно обратился я к Григорию. «Зачем вы заперли кабину?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе вслед за этим завыла сирена где-то под потолком, а в ворота, снесенные тепловозом, быстрым шагом вошла колонна товарищей в зеленой униформе, и у каждого в руках имелся примерно такой же АКМ, как и у меня. «Засада!» — заорал я всем остальным. «Быстро все назад!» Как ни странно, на меня поняли и среагировали именно так, как я ожидал. Через десяток секунд мы опять сгрудились у вагонетки, стоявшей у самого края ветки впритык к отверстию в стенке. И они нас почему-то не преследовали. Ни старая команда возле Эдика, ни новые бойцы. Просто стояли и ухмылялись и те, и эти. «Быстро залезаем сюда и едем в шахту», — скомандовал я, и все послушались, а я добавил Тамарке: «А ты давай сюда свой левитин». И она протянула мне кусочек светло-желтого цвета, а я приложил его к мотору снизу, мотор тут же заурчал, а я откинул приставное сиденье и бросил прощальный взгляд в цех. Все наши враги стояли на своих местах, а Гриша тогда же и махал нам ручкой на прощание, глумливо так. «Ну, с Богом!» — не стал я реагировать на Гришино углумление. «Поехали!» — и надавил на кнопку «Пуск». Вагонетка дернулась и тронулась с места, постепенно набирая ход. Миновав проход в стене, рельсы сразу начали раздваиваться и расстраиваться, но мы ехали по тому пути, который был заложен предыдущими эксплуататорами этого маршрута. Стрелок я что-то ни одной не заметил. Два раза свернули направо, под потолком горело какое-то дежурное освещение, тусклые такие лампочки в решетчатой оплетке, так что кое-что видно было. «Ну и дальше что?» — спросила у меня Тамарка, сидевшая ближе всего к моему откидному сиденью. «Сейчас увидим», — хмуро ответил ей я. Все происходящее мне почему-то удивительно напомнило какую-то серию цикла про Индиану Джонса, где он катался по заброшенной шахте. А потом этот эпизод заимствовали в парижском Диснейленде. Там тоже на чем-то подобном надо было ехать на одном из аттракционов. Мы так катились еще некоторое время, очень непродолжительное. Потом въехали в какое-то большое помещение, и я быстро нажал кнопку «Стоп». Все затормозилось. Под потолком, на этот раз достаточно высоко, по-прежнему горело дежурное освещение, открывая нам обзор на все четыре стороны. Справа здесь имел место огромных размеров проходческий комплекс типа того, что был показан в старом фильме со Шварцем «Вспомнить все». А рельсы, собственно, тут и заканчивались. «Ну и что мы делать будем в этой шахте?» — — повторила свой вопрос Тамарка, выпрыгнув из вагонетки и прогулявшись взад-вперед. «Не знаю», — угрюмо ответил я. «Запустим вот сейчас эту машину, например, и пробурим дыру в спокойное место. Такой план пойдет?» «Не запустим», — спокойно ответила она, осмотрев агрегат с шестью страшными фрезами. «Тут специалисты нужны, а у нас их нету». «Тогда вон тот тоннель проверим». Выдвинул я альтернативный путь развития, показав на соседнее с проходческим щитом отверстие в стене. «Что-то мы совсем не туда вырулили», — подал голос Анвар. «Прямо начиная с санаторского разъезда, все не туда и не туда едем». «А как надо было?» — спросил я у него. «Нет, мне и правда интересно, расскажи». «Как надо, не знаю», — угрюмо ответил он. «Знаю только, как не надо». «Вот в этом-то вся и проблема», — вылетела из меня помимо моей воли. «Как критиковать, так все в борозде, а как что-то конструктивное предложить, так тише гладь. Ау! Нет никаких предложений». «А не зря мы им отдали этот агрегат?» — спросил Афоня. «Ну, который в чемодане был. Ромашка, который назывался». «А кто им ромашку отдавал?» — отвечала Тамарка. «Вот она, у меня в пакете лежит». И она вынула это устройство из пакета с надписью «Ашан».